Глава 4. Диана. Когда я вернулась обратно в комнату, Дася уже сервировала для меня столик в гостиной, чему я была несказанно рада. Кушать хотелось очень сильно, и я сразу же направилась мыть руки, прежде чем устроиться в предложенном служанкой кресле. Коту, к слову, тоже определили место. Небольшая подушечка и миска с мясом уже ждали его неподалеку. Лишь осознание того, что мы все же во дворце, не позволило мне накинуться на еду, чтобы жадно запихать ее в рот. Я не спеша приступила к трапезе, держа себя в руках. Зато Майрик ничуть не стеснялся. Уплетал за обе щеки, показывая, насколько голоден. Но он кот, ему можно. Пока я ужинала, еще несколько служанок принесли мой первый гардероб. На мое счастье, в моде не присутствовали жесткие корсеты и пышные юбки. Вполне обычные платья, чуть ниже колена и с приличным декольте. А в основном и рукава были 3/4. А вот на белье знатно разошлись. Таких кружев я даже в своем мире не видала. Наитончайшая, но прочная материя. Я даже для интереса попыталась потянуть в стороны тонкую вязь, но она не поддалась. Заметив мой интерес, служанка учтиво пояснила, что это эльфийское кружево от самых известных мастериц в королевстве, подарок от его величества. Я ж опешила от такого на некоторое время, с подозрением косясь на довольно своеобразный дар. Это надо как-то расценивать? Или просто эльф решил отблагодарить за спасение от Майрика? Может, у него с котом какие-то свои счеты? Надо бы уточнить. Уж больно он его боялся сильно. Да, кот не сахар. Огнем пуляется и мысли может читать. Но эльф же король. Чего ему бояться? Рыжик, обратилась я к коту, решив, наконец, дать ему хоть какое-то имя. Естественно, он не откликнулся. Поэтому потребовался толчок, в ответ на который в мою сторону был брошен яростный взгляд. Но, увидев мое недовольство, сразу же изменен, но вполне дружелюбный. «Я не рыжик», — высказался кот. «Ну, надо же мне к тебе как-то обращаться. Сам ты не представляешься, поэтому будешь рыжик. Но не в этом суть. Лучше расскажи, ты чем королю не угодил? Что он из-за тебя на трон с ногами залез?» «Так это, у эльфов просто аллергия на нашу шерсть. Коснешься, и король весь в пятнах синих». Охотно поделился информацией он, а я, понимающе кивнула. «Ну, теперь-то все стало на свои места. У меня есть оружие против короля, пушистое». «Ладно, ты тогда не приближайся к нему, а то оба вылетим отсюда», — предупредила я Майрика. На что кот покорно кивнул, соглашаясь со мной. «Конечно, устроился-то он хорошо. Кормить будут, спать есть где. Не жизнь, а сказка. Правда, по факту мы с ним оба бомжи, но не суть». Остаток дня я провела за разглядыванием своих нарядов и обуви к ним, а также восхищаясь украшениями, которых было не так много, но даже этому я была благодарна. Правда, пока не знала, куда буду их надевать, но что-нибудь придумаю. Такая щедрость от короля настораживала, но я пока решила заранее не паниковать и решать проблемы по мере их наступления. Не исключая, что он мог положить на меня глаз, но не факт. Об их традициях и менталитете я не в курсе. Вдруг у эльфов принято так гостей привечать. И интересует их лишь особы их вида. Впрочем, я сейчас явно не готова к отношениям, особенно после недавней измены. Даже несмотря на то, что оказалась в другом мире среди привлекательных мужчин, хоть и со специфической внешностью. Спать я укладывалась долго. Сначала изучила ванную комнату, все-все пузыречки и скляночки, а после уже позволила Дасе уложить себя в кровать и, наконец, успокоиться. Следовало отдохнуть. Ведь неизвестно, что ждет меня завтра и что, в принципе, сулит мне первый рабочий день. Главное, чтобы оборотень пустил меня вообще в кабинет, а то опять будет кричать. А как я буду работать под его крики? Это же невозможно. Ну ничего, если что, Майрика натравлю. Интересно, у оборотней тоже на рыжика аллергия? Или лишь эльфам так повезло? Вот завтра и узнаю. Но утро преподнесло мне сюрприз. В виде кота, прыгающий своей внушительной тушей по мне. Причем несколько раз мне знатно прилетело, отчего я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. И я не понимала, почему этот пушистый комок наглости посмел с утра устроить забег, пока прямо на лоб мне не села птица. Яркая, разноцветная и очень маленькая. И именно за ней и охотился рыжик, сейчас собираясь прыгнуть мне на лицо в очередной попытке поймать пернатую. Допустить этого я не могла. Птица-то улетит, а вот я пострадаю. И серьезно, если эта туша не раздавит меня, то точно оставит внушительные царапины своими когтями. Поэтому я мгновение вскинула руку, хватая красивую птичку и резко уходя с места, куда должен был приземлиться кот. Успела. Правда, с кровати упала, но успела. Рыжик! Воскликнула я, возмущенно вскакивая на ноги и недовольно смотря на кота с огромными глазами охотника. «Ты что творишь?» «Аллилуйя!» Мой вопрос привел его в сознание, заставив недоуменно вертеть своей мордой, словно не понимая, что такого произошло. Инстинкты, они самые. Но, кажется, до кота не доходило. К его сожалению. «Зачем тебе эта птица?» Показала я чирикающую пташку. Глаза кота снова начали округляться, но в этот раз Майрик не позволил природе взять верх, мотнув головой. «Так я это... для тебя и уловил. Вдруг улетит, так ничего и не рассказав. Это же вестник!» Охотно пояснил котяра, а я нахмурилась. «Вестник?» — переспросила я, рассматривая птичку. Но на почтового голубя она походила в последнюю очередь. Мало того, ничего к ее лапке привязано не было, поэтому я довольно скептически восприняла слова кота. Опять врет? Пытается оправдать свои действия? Не очень умно. И по одному моему взгляду кот понял, что я ему не верю, поэтому поспешил снова выкрутиться. «Попроси ее рассказать главную новость. Попроси, попроси», — посоветовал он, а я покосилась на спокойную птичку, которая постоянно вертела своей головой. «Ладно, ну, допустим, он не врет. А если врет? Хотя что это изменит? Ничем мне не грозит, стоит и попытаться попросить. Что ж...» «Птичка, расскажи-ка главную новость на сегодня», — произнесла я, сама не зная, чего ожидая. «Что кот рассмеется или птица заговорит?» Но этот мир умел удивлять. Птичка раскрыла клюв, и неожиданно из него послышался хорошо поставленный женский голос. «Эта новость из королевства Остерн придется по душе всем леди брачного возраста с приличным приданным и родословной. Конец мезальянсу. Наследник рода, потомственный темный маг, обладатель внушительного состояния и сногсшибательной внешности, голубоглазый сердцеед Изверт Даркести разведен и снова свободен. О причинах, которые вынудили семью пойти на крайние меры, мы тактично умолчим. А вы поспешите. Такие женихи на вес золота. И это не метафора. Курс остронского зола к тармийскому мию 1:1,2. Самый выгодный курс в Центральном банке Тармии». Вот это да! На самом деле вестник. Да еще с такими новостями. Женихи... со всех сторон просто падают. Там советник, тут король, здесь и вовсе темный маг. Выбирай, не хочу. Проблема в том, что мне сейчас не до этого. А вот обустроюсь, тогда и повыбираем. И оценим. И родословную... и приданное, и состояние, и, конечно, внешность. А пока вперед умываться и на работу. А птичка пусть летит дальше, ищет невест. Птичка упорхнула, а я, узнав у кота время, пошла умываться, на ходу выбирая стратегию своего поведения. Однозначно мой работодатель либо будет холоден, как лед, пытаясь игнорировать меня, либо в бешенстве, срываясь по каждому пустяку. И я даже не знаю, что лучше в данной ситуации. Ведь в первом случае от него помощи не жди, и все поручения придется выполнять без подсказок. Во втором же варианте я, возможно, буду владеть большей информацией, но преподносить мне ее мужчина будет в очень жесткой форме. Наверняка грубя и, вероятно, даже матеря. К сожалению, у меня было мало времени, чтобы понять, к какому типу относится этот индивид. Поначалу он был довольно холоден, а после сорвался. И это заставляло теряться. Что ж, в любом случае мне лучше молча терпеть, по возможности. Не очень хорошая идея ругаться с советником в первый рабочий день, учитывая, что лишь он может снабдить меня деньгами. Не то, чтобы они были мне так уж нужны именно сейчас. Раз питаюсь и живу я во дворце, оно не помешало бы для моих вылазок в город, так что... Наряд я подбирала тщательно. Не открытый, самый строгий из всех, состоящий из длинной однотонной темно-зеленой юбки в пол и светлой блузки бежевого цвета с длинным рукавом. Волосы, конечно, попыталась собрать вместе, хотя бы в пучок, но он постоянно получался с петухами. Лента, которую я пыталась использовать вместо отсутствующей резинки, не помогала совсем. И я просто выглядела лохудрой. Поэтому, тщательно расчесавшись, оставила волосы распущенными, забрав их за уши. Оставшись довольной своим внешним видом и уточнив еще раз у Майрика, сколько у меня осталось времени, я распахнула дверь, тут же сталкиваясь нос к носу с Дасией. Бедняжка так перепугалась, что чуть не уронила поднос, который держала. «Госпожа, вы уже проснулись?» — растерянно протянула она. «Да, мне через 20 минут надо быть в кабинете советника Его Величества. Проводишь меня?» «Так рано?» — растерянно произнесла она. «А завтрак? Боюсь, я не успею до 8 расправиться с ним». Прикинув, сколько вчера плутала по коридорам, ответила я. «Я покажу вам короткую дорогу», — неожиданно пообещала девушка, протискиваясь мимо меня и проворно сервируя стол. «Всего 5 минут, и мы будем на месте», — уверила меня Дасия. И я охотно поверила ей, не став больше терять время. О приличиях пришлось забыть. Но в том была моя вина, что я не предупредила девушку о том, во сколько меня необходимо разбудить. Но вчера был настолько насыщенный день, что я просто не вспоминала об этом. Поэтому сейчас и торопилась, запихивая в себя еду и запивая горячим бодрящим напитком, напоминающим больше какао из моего мира, чем кофе. Когда я закончила, до 8 оставалось всего 6 минут, поэтому необходимо было поторопиться. И я бы успела, если бы не Майрик, который напросился со мной и всю дорогу ныл, чтобы я взяла его на ручки, так как он устал. Этот негодник вел себя словно старая бабка, явно издеваясь надо мной. «Ты вчера носился, как метеор, по всему тронному залу», — шипела я, таща эту тушу за собой. Периодически тянула, периодически толкала, слушая его нытье. «Я спасал свою жизнь», — протянул кот. «Я тебя сейчас брошу здесь. Уверена, еще не вся охрана в курсе того, что ты обзавелся хозяйкой. Понимаешь же, чем тебе это грозит?» Напомнила я ему, на что кот неожиданно взмахнул крыльями и взлетел. У меня даже глаз дернулся от негодования. «Да ты издеваешься? Я думала, они у тебя для красоты. А ты и так можешь!» — возмутилась я.